спартанства, доходящего до самоистязания или прямого влечения к самоубийству. Ах, вот оно что! Вот как оказывается все это! Все связано со всем! Все тайными дорожками переходит из одного в другое, но ничего рокового нет. Природная агрессивность, как всякая сила, может быть обращена и во зло, и во благо. На нее влияет множество условий, и изнутри, и вовне. Человек со сверхмощным запалом, внешне может быть и вполне добродушным, ходячая бомба, бочка с динамитом, но может и никогда не взорваться. Вести самое безоблачное существование. Такой человек в соответствующих условиях имеет одинаково повышенный риск стать и яростным обвинителем, и обвиняемым, и убийцей, и самоубийцей. Но вполне может не стать ни тем, ни другим. Никогда. Если устремит свой могучий заряд, скажем, в колку дров, в игру или в творчество. Я помню одного джазиста-ударника, до поры до времени тихого человека, который имел несчастье сменить профессию, пошел в официанты. Денег стал зарабатывать больше, не пил, копил на кооператив. Но кончилось это печально. Он озверел. Стал неузнаваемо свирепым, избивал жену и детей, и, наконец, в рабочее время пришиб пьяненького клиента. Мне пришлось принимать участие в его судебно-психиатрической экспертизе. Еще древние греки в лице Гиппократа знали, что мужчина становится злым в двух случаях. Когда голоден и когда унижен. А женщина лишь в одном — когда не имеет любви. Задолго до Фрейда замечено было, что женщина с неудовлетворенной сексуальностью выражает свою агрессивность преимущественно в форме обвинений, совершенно не относящихся к существу дела. Но и теперь, когда связь этих сторон человеческой натуры уже кажется достаточно понятна, воз, как говорится, и ныне там. Психология и жизнь находятся в довольно странном положении взаимного отставания. С одной стороны, практическая наблюдательность народа, его художников и его дельцов, его духовников и его политиков давным-давно, как говорят, просекла многое и многое из того, на что нынешние психологи взирают как на свои открытия. С другой стороны, сплошь и рядом оказывается, что и на простейших психологических велосипедах люди в массе своей ездить не умеют и обучаются с превеликим трудом. Можно ли узнать, каков человек на самом деле? Да ведь это же видно. Один тосклив, другой жизнерадостен. Один зол, другой добр, третий равнодушен, четвертый бессовестен. Да, но для меня этот человек добр, для тебя зол. Для этого человека я хорош, для этого не хорош. Вот для уравновешивания этих «для» и нужна объективная наука, нужна психология. Бессознательные аксиомы она заменяет сознательно разработанными шкалами измерений. Суждения человека о человеке всегда ненадежные, всегда неуравновешенные из-за искажающих предвзятости, приводят к общему статистическому знаменателю. Насколько истинно статистическое утверждение, наука судить не берется, а о том, хорош человек или плох, не имеет права и заикаться. Но она знает, по крайней мере, с какой точки отсчета ведет наблюдение. Вот по такой, вполне осознанной шкале измерений, исследовали психологи агрессивность людей и себя самих в том числе. Увидели все тех же, давно знакомых, но уже с некоторой гарантией объективности. Получилось три крайних типа. Миронаказующий, повышенно агрессивный по отношению к внешнему миру, самонаказующий, повышенно агрессивный по отношению к себе, ненаказующий, пониженно агрессивный, между которыми, как некая условная серединка, и пребывает человек обычный, всего вроде бы помаленьку. Что такое миронаказующий человек, пожалуй, можно не объяснять. Такие люди повсеместно заявляют о себе достаточно громко. Это люди с бессознательной презумпцией виновности всего и всех, кроме себя. Люди, для которых другие люди, прежде всего, нехороши, злонамеренны. Из позиции условно обычного человека эта крайность хорошо заметна. Но важно помнить, что мира наказующий человек —